внимательно слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Выйдите на крыльцо, там вас курьер ожидает. Что? На крыльцо выйдите, там вас курьер ожидает. Хорошо. А на крышу не надо? Там наркотики вам принес. Да? Вы заказывали? Ну, наркотики себе в сраку может заткнуть. Внимательно слушайте. Здравствуйте. Да. Выйдите там на крыльцо, там вам угля из паровоза привезли. Дурак ты, поговоришь. Сука. Да. Здорово. Алло. Здравствуйте. Алло. Кто это? А это кто? А батю позови. Да, сейчас. Тебя-то, наверное, не знаю, кто это такой даже. Мне обычно всегда на сотовые звонят. Алло. Здорово, боец. Привет. Что-то я не узнаю. Что там, Шульц 88 слушает? Это что? В смысле что? Это кто? А не что? Надо-то чего? Ну, зигхай. Пошел ты в пизду. Чё ты? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А можете мужа позвать? Мужа? Да. А куда вы звоните? Ну как куда? Это Шульц 88. Шульц 88 больше не разговаривает с хохлами, так что не надо звонить. Так это русские звонят. Он-то русский, а вы-то нет. Я же русский. Алло, это Дима Бобров. И что? Из Шульц 88. Мужа позови. А чё так грыжёшь? Хватит уж вам звонить, надоели вы. Ну это и Шульц. Честно, что дел много, что он делал? Зачем я тебе мешал? Не до вас нам сейчас, понимаете? Не до вас. А чем занимаешься вообще? Работаем. Так расскажи, поделись. Да. Добрый день. Здравствуй. Как ваша дочь? Выздоровела или как? Не понял. Как дочь ваша? Выздоравливает? Да, она дома. А, уже все нормально, да? Да нет, не совсем. Пускай выздоравливает. Выздоровеет. Здоровья ей. Спасибо. А кто говорит? Это Серега из Макарьева, там знакомый. Ай? Серега из Макарьева. Серега. Ну, уйди, отец Серега Михайловский. Так я такого знаю, а остальных Серег не знаю. Слушайте, так как это, огурцы, помидоры, как, нормально? Так а чего, вот холода начались. Покрывать надо. Да, правильно. Помидора мне чего не будет. Ночи холодные. Да, сейчас похолодало. Цветут. Ну ничего, это ненадолго. Опять тебе будет. Ага. Ну ладно. Ну у вас все хорошо, да? Пока да. Ну, хорошо, все. Ага. Ладно, отдыхай. Ага. Да. Здравствуйте. Здравствуй. Что вы там, телевизор смотрите, да? Алло. Ну, задавай вопросы, кто это говорит со мной? Выключите телевизор, он кричит там. А что, он тебе мешает? Ну да. Ну ладно. Алло, алло. Слушаю. А что вы трубку бросили? Так говори со мной! Так я с вами разговариваю, а вы бросаете трубку. Я выключал телевизор. Ну, так положили бы там с краю трубку, а то... Вот. А? Ну, какие вопросы ко мне? И кто ты такой? Я, ну, хороший человек. Можно так сказать. Все человеки хорошие. Да не все. У нас плохих нет. есть и плохие люди. Тоже. Так, слушай, мне эта демагогия твоя не нужна, говори, чего мне некогда. Это Ира Зубкова вам привет передавала. Ну, спрашивала, когда вы заедете к ней, а то она давно вас не видела. Слушай, ты мне лапшу на уши не вешай, я ее хорошо знаю. Ну, так вот. И с больших времен. Так и она дружились и... раньше. И... А сейчас не... А сейчас-то не общаетесь? И она вот говорит, а что он не звонит, не заходит? Мы с ней по возрасту вышли, я и телефон ее знаю, все. Уже мы не подходим по возрасту. Ну, она спрашивала все-таки за вас. Ну, передавай ей привет. По возможности заеду. Говорит, не может сама прийти, потому что уже как бы ноги и года не те уже. Всю эту песенку знаю, и все мы тут прошли, все. Вот, и она уже мне звонила она мне как-то тут. Ну, ладно. Она хочет с вами, ну, типа, переговорить там. Я номер телефона ее знаю хорошо. И нужно поговорю. Слушайте, а куда вы так привет? А куда вы так спешите? Что вы там делаете? Да дело в том, у одинокого мужчины ты знаешь сколько дел. Тебе этого не понять. Да какие дела там? Что, на огород или что? Все. Дрова вон резать начал. Тут привезли дров. А-а-а. Надо пилить, колоть, укладывать, перевозить. Оба. А в поселке вообще газа нету, да? Как? Газа нету в поселке. В поселке газ есть. Привезут. Я вот заказал, скоро привезут мне баллон газу. А, это баллоны. А слушай, ты откуда звонишь? Ты не в курсе дела, где эти все? Ты мне чего-то тут, какую-то туфту гнешь? И у нас такого нет, чтобы кто-то не знал, как мы живем. Ну, а я из Костромы. Ах, из Костромы! Да. У нас газ есть, а у вас почему-то и нету. Газа у нас полно, а то и дело машины с газом ходят. Ну, это баллоны, а так проводимого там через трубу нету. Мы еще до этого не дожили и не доживем. Тем более через, ну, там, через эта речка, как она называется у вас там? Так ты в самом деле не бывал тут? Не, сам вообще-то не бывал. И речку не знаешь, как называться у нас. Ну ладно, как называется речка? Не скажу я тебе. На карте посмотри. А что? Я вижу, что ты кто-то такой интересный тут. Ну так вот, проспрашивайте, больше знать будете, кто я такой интересный. Приедешь и приходи, вот мы поговорим. О, слушайте, а вы приглашаете? Мы всех приглашаем, кто к нам приезжает. Вот. Я привезу что-нибудь там, на стол поставлю. Ну, в этом мы не нуждаемся. Да ладно, да так просто. Так, ладно, некогда мне, все, пока. Да где чё вы, куда вы? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А деда Мишу можно? Дедушка! Да, я мужчина, а все это... А я не знаю, он попросил тебя, мужчина попросил. Да. Не хулиган. Один хулиган тут у меня был. Фу. Да. Здравствуйте, дед Миш. Ой. Как ваши огурцы, помидоры? Да, милый, у нас град был. Град был большой? Большой. Чуть поменьше этого... Не яйца, а этого внутри-то яйца тут. Желтка? Да. Но... Так нахулиганил он, как где стукнуло, помидор много было, как ботнуло, и они сейчас у меня не все собраны, да и не это, они на корне их и убирают, они портятся. А это когда было? Ой, да уже в неньком, может, с неделю прошло. Ну, я не знаю, но у нас такого града не было, милый. Прямо это, градины-то по кошкам стукали. Я думал, кошки это стекла не выдержат. Белое было вокруг, тут налетело везде. Долго-долго это было, оно таяло. Ужас какой. А вот в Костроме вроде ничего, нормально. Первый раз у меня такой я град видел. Был град? Был. Даже вот по сарайкам, где стукало, там и то заметно, что везде пятна. Ух ты. Какая беда. Ну что сделаешь, стихия. А во что, дочь приехала, да? А дочка, а внучка, внучка. А, это внучка, ну. Внучка с внуком. А у меня делов много. Дров не привезли, не пилили. Да, это помогали, да. Я один живу, так все это. Прибирались туда, мало ли, вот я уж старенький, так постираться надо, да все такое. Правильно, конечно. Это... Как дочь выздоравливает? Как? Как дочь выздоравливает? Как здоровье дочь? А, дочка, это внучка у меня. Еще дочка есть. А дочка Макареве, она нормально. Уже вы? Она не болела вроде. Говорил раньше, что что-то с дочкой, что болеет. Ну, все болели, внучка болела была, вот, ну, в Макаре, то есть в Костроме на это, к врачам ездила, там лечила, я помогал немножко. Ну, вроде ничего. Ну, не еще молодые. Понятно. Вам бы газ провести вот в трубах, чтобы нормальный был газ, а вот это баллонами покупать, это вообще издевательство. Вы в что России? Ты, милый? В России? А ты знаешь, у нас вчера было торжественное открытие, у нас мост сделали. Но... Через Горчуху, ту, в этот, в Горчухе, через реку. Я и сам ты еще не видел, охота поглядеть. Праздник был вчера был, позавчера. Приезжали... Со всех сторон такой этот юбилей был, и военные были, и все. Ты сам-то вот приедь, погляди, такой мост, видимо. Я еще не видел, но говорят, очень здорово. Да-да, нужно как-то хотя бы приехать. Ай? Нужно как? Ко мне... Приезжай, я и хочу тоже съездить, поглядеть на этот мост. Он уже открыт. Все уже у нас, вот соседка ездила туда утром на пароме, а вечером по мосту ехала. Это было вчера. Приезжай, погляди. Да, да, обязательно нужно приехать. Ну ладно. Машина-то есть у тебя? Да, Мазда. Ай? Есть, конечно. Ну... Кубик. Там, приезжай, короче говоря, это. Приходи вот так... В гости приходи, если так. Конечно, зайду. Ну ладно, спасибо хотя бы. А ты откуда? Я... Откуда звонишь хоть? Звонишь откуда? Кострома, город Кострома. Ой. Так, такую эту... Даль, ты уже-то. Ну, что поделаешь. Ну, все равно спасибо хотя бы. Приятно было пообщаться, хоть узнать. Как... Ну, ладно. Звони. Да, так что знайте, что у вас... Вот. Ну ладно тогда. Ладно, отдыхайте, давайте. А слушай, да. По голосу-то я тебя... Это вроде ты уже со мной вроде и говорил. Да, по голосу уже... слышишь. Да. Да-да, мы раньше разговаривали уже. По голосу. Да. Ну, я тебе чего хочу сказать? Слушаешь меня, нет? Да-да-да. Хулиган какой-то был. Так грубил. Везде вставлял свои в нос, и чтоб в задницу вылезло. Но это не, нельзя так-то делать. Не, это не я. Я не знаю, конечно, об этом. Может, нет. Ты... Из твоего окружения или что? Мне говорили, что по Дорогине, по Любимовке там какие-то звонят, ну, звонки во все. Вот я и хотел раньше разузнать, что это такое происходит. Это поэтому... хулиганские звонки-то. Я даже... Хулиганские. Я даже... Меня... Слушай меня внимательно. Меня и раньше так-то было. Я раз обругал всех. Они, видимо, записали мой голос. Записали, а потом и перезванивают, как будто я звоню. Ты меня понял? Да-да, ну типа, ну да, я понял. Записывали ваш голос, а потом... Да, да. Да. Я слышал. Еще и кружили голову-то, даже старушкам и всем. Это нехорошо так-то. В Костроме даже... И у вас так было, Влад? Нет, писали... Вот, и что, ты не кончил? Ну, рассказывайте. У меня подруга есть там, ну, знакомая, Ира Зубкова. Ее подключили тут, и голос-то не ее, и все набезобразили тут. Ну, нехорошо так-то. Вот такое вот, да, дело происходит. Я же говорю, что... Как? Не понял. Чего-то я плохо слышу. В наш... Ай? Пусть писали. Перехватывай. Ай? Алло. Да-да-да-да. Чего ты говоришь в газете? Об этом... Об этом случае писали у нас. Кто писал? Газета. Какой дурак? Газет, а? Газета. Не было, я выписываю вестник Макаревский постоянно. Такой не было у меня этой информации. Это не та газета, значит. Ай? Не та газета. Какая-то... Слушай, тебя перехватывают. Тебя кто, ты, что и как? Шпион. Ай? Алло. Все. Да, да, да. Слышите? Слышу, хорошо. Ну, видите, как... Ну, у тебя что за аппарат, с которого ты со мной говоришь? Тебя перехватывают, чего-то тут проглатывают. Интересно, конечно, но меня интересует, кто ты? ФСБ. Ай. ФСБ перехватывает, меня Путин ловит. Думаешь? Наверное. Я с ним тоже знаком, ладно. У тебя чего-то это... И час ненормально. Ну ладно. Пока. Потом позвонишь.